Дмитрий Сергеевич Мережковский. Романтики. Пьеса в четырех действиях. Действующие лица. Александр Михайлович Кубанин. Помещик, 68 лет. Полина Марковна Кубанина. Жена его, 46 лет. Михаил, их сын, 25 лет. Варенька, жена Дьякова, 26 лет. Душенька, девушка, 20 лет. Ксандра, девушка, 11 лет, дочери Кубаниных. Дьяков, помещик, отставной улан, 28 лет. Митенька Покатилов, разорившийся помещик, отставной улан, приживальщик у Дьякова, 37 лет. Климыч, староста Кубанина. Савишна, старая няня. Феня, горничная девка. Лаврентич, камердинер Дьякова. Семка, казачок, дворовые Дьякова. Действие в Примухине, усадьбе Кубаниных, в Тверской губернии, и в Луганове, усадьбе Дьякова, в той же губернии, в 1838 году.